сегодня, когда мы слушали проповедь Слова Божие, действительно, от того, насколько мы верились в руки Спасителя, верились в руки Бога нашего, зависит и наше состояние. То ли это состояние страха, искушения, то ли это состояние покоя, мира и радости. Это очень важно, потому что, действительно, вот как Александр сказал, если мы не даем сигнала, не подаем сигнала нашему Господу, то возможно, что мы будем бороться, но не победим никогда. Или если страх, который подступает к нам, мы не откроем Богу, то мы так, наверное, и будем бояться. Это только вот в сказках, когда человек получает там сердце бесстрашное и может побеждать зло. Но на самом деле в жизни намного сложнее, особенно если в этой жизни нет Христа. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы от нас исходил вот этот сигнал Богу, исходил вот эта вот веренность его, в Его руки, доверие в Его руки, чтобы Он сам упорядочил нашу жизнь, чтобы Он сам, заботясь о ней, давал, изгонял всякий страх из наших сердец, и плотской страх, и какой-то там внутренний, чтобы это было действительно вот такое доверие между нами. Мы доверяем Господу, и Он доверяет нам. В заключение нашего собрания я хотел бы прочитать одно место из Евангелия, Евангелия Матфея. Это конец Нагорной проповеди Христа, 7 глава, с 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Аминь. Это довольно-таки известное место, притча о двух домостроителях, или, по-нашему сказать, двух каменщиков, которые оба владели специальностью строителя. Они строили дома. Но вот разница между ними есть. Один строил, брал основание камень, а другой брал за основание такой вот, ну пусть не песок, но какой-то зыбкий такой состав, который, в общем-то, на деле оказывался плохим основанием. И вот здесь Христос подчеркивает, во-первых, я уже оговорился, что это конец его беседование с народом на горе, то есть вот это конец Нагорной проповеди, как бы он подводит итог всему сказанному там вот на этой горе, обращаясь к народу. Это очень важно, почему? Потому что и мы такие же строители, мы желаем строить и свой внутренний мир, и свой внешний мир, и мы называем себя, может быть, даже творцами где-то, потому что действительно Бог наделил нас такой способностью творить. В этом случае Господь обращает внимание, вот что взять за основу. Вот что, кто такой благоразумный человек, а кто такой безрассудный человек. И вот на примере вот этих двух строителей мы понимаем разницу. Благоразумный – это тот, который вот там же, в этой же притче, но только у Луки, говорится, что человек углубился, то есть он вырыл фундамент и заложил основание, то есть камень. А другой человек, по-видимому, не стал углубляться. Ну и так сойдет. Как это русская пословица такая есть, да? Авось, небось и как-нибудь, русская тройка. И так сойдет. Но когда приходит какое-то время че, то мы понимаем, что это все не сойдет. Это будет трагедия. И вот здесь вот Господь говорит о том, чтобы мы не уподабливались вот другому человеку. Тот, который не положил должного основания. Ведь, смотрите, они все, оба человека действительно имеют понятие о строительстве. И, может быть, даже действительно красиво строят. Я вот, наверное, год тому назад видел, как это сказать-то, изделие, что ли, наверное, да, из песка. Дворцы даже из песка, значит, какие-то скульптуры из песка. И вот они настолько действительно красиво было сделано, что думаешь, ну, действительно, это вот и посмотреть хорошо, и, наверное, они стоят долго, но стоят они до первого дождя. Как только дождь полил, песок начинает осыпаться. Вот нечто подобное происходит в жизни тех людей, которые строят на таком вот, как бы, ну, зыбком основании. И поэтому там или сено, или солому какую-то берут, да, и вот начинают строить. У меня друзья наши в Кисловодске, на Кавказе, им выделили участок земли под строительство дома. И вот брат рассказывает, говорит, когда стали углубляться, вот буквально там пару штыков, и мы наткнулись на что-то твердое. Ну, пытались, говорит, и молотками долбить там с этими вибраторами, ну, никак. Оказалось, это скала. Это скала, которая вот, там слой земли на ней был, а там остальное камень. Так он говорит, я возрадовался тому, что я буду строить этот свой дом на вот этом твердом основании. Это на самом деле так, потому что если вы были на Кавказе или вообще в горах, там ведь действительно, когда сходит этот поток с гор воды, то он вместе с камнями разрушает буквально все на своем пути. И деревья, и все, что попадается. Но если вот это действительно основа на камне, то, знаете, как вот замечаешь, в реке стоит вот этот камень, лежит этот камень, да, и вода почему-то его начинает обтекать. Она не вот так вот перепрыгивает, а вот так вот обтекает его. И уходит потом в свою сторону. Вот здесь на примере вот таком, как бы, строительном, да, Господь хочет сказать нам о том, что вот дана нам способность слушать. И мы действительно все имеем уши и различаем звуки, это называется слухом. И даже мы различаем звуки в большом диапазоне, там от 20 герц до 20 килогерц, да, килогерц. То есть это действительно ухо, которое может и тонкие, и высокие частоты, и низкие частоты различать. Но способности имеем все. А вот при слушании, что мы можем делать? А мы можем, знаете, в одно ухо впускать, в другое выпускать, как крошечка хорошечка делала, да? Или кто-то там другой. Вот. То есть при слушании нету работы нашего разума, нету работы нашего сердца по восприятию этих слов. Если мы с вами, слушая слово сегодня вот даже, слушая слово через проповедь, слово Библии, если мы с вами о чем-то другом думали, то, конечно, нам будет очень тяжело вспомнить после собрания, о чем же говорил брат-проповедник, о чем он наставлял нас. И Мы попытаемся, конечно, вспомнить кое-что, но это такое неблагодарное занятие, что лучше оставим до следующего воскресенья, когда придем и еще будем слушать Слово. Но, дорогие мои, это все от лукавого, потому что лукавый, он похищает вот это вот Слово, которое сеется, и оставляет нас бесплодными. То есть мы ничего не принимаем и, соответственно, ничего не выносим из этого. Так вот, когда Господь говорит о вот слушании слова, то это не просто слушание. Апостол Иаков тоже говорит о том, что вот, скажем, если мы что-то делаем без веры, то это, в общем-то, ничто. А вот если мы, имея веру, и делаем что-то, тогда мы не те слушатели забывчивые, которые вот там на примере зеркала подошли к зеркалу, посмотрели, пригладили себя, причесали и потом отошли, и уже не помним, ходил я к зеркалу или не ходил я к зеркалу, уже это мне не важно. Вот так же некоторые, которые слушают, и слова вроде бы я сижу, понимаю, а в то же время я вышел и ни о чем не помню, забыл. Как это может быть? Здесь помню, а там ничего не помню. Наверное, какая-то потеря все-таки происходит. А может быть, кто-то действительно похищает это слово? Может быть, тот, который бодрствует, раз и похитил в это время, когда мы слушаем. Поэтому, действительно, братья и сестры, вот когда Христос беседовал на горе, то действительно множество людей слушало Его, слушало. Но потом мы знаем, что всего-то за Христом пошли не сотни, не тысячи, а несколько, один десяток, может быть, потом их больше стало, вот этих последователей Христовых. И действительно, если мы с вами, слушая, усваивая, слушая с верою, принимаем это слово, то это слово, укореняясь в нас, оно дает определенные плоды в нашей жизни, определенные плоды Духа Святого. И тогда, как вот братья уже говорили, вот эти стихии мира, здесь они в виде дождя или ветра, да, это можно и в духовном плане рассматривать. Вот эти вот все козни лукавого, вот эти лжеучения, которые приходят, вот эти вот слова обольщения, который кто-то говорит, и мы слышим это, они все будут отскакивать вот от этого щита нашей веры. Они не будут проникать в наше сердце, они только останутся вот здесь где-то вот на уровне нашей головы, и все. Поэтому Господь еще в одном месте говорит: наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте. То есть спрашивайте себя, а что я вот сейчас услышал? А что я в результате слышанного понимаю? А может быть, мне нужно переспросить о том, что вот я услышала, но что-то я никак не понимаю. Может быть, мне надо подойти к служителю или к более там духовному, опытному брату, сестре и спросить об этом. Это очень важно. Еще один момент из этой притчи. То, что основание, мы говорили уже, бывает и твердое, и зыбкое. Так вот, я хочу сказать, что вот это основание, основание прежде всего нашей веры, является кто? Господь Иисус Христос. Он в Библии, в Писании называется камнем, утесом. Вот как я сказал пример этого друга моего, который действительно копнул, а там скала, там твердые основания. Пророк Захария в своем видении, вот в 3 главе, пишет такое слово: «Ибо вот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей. Я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день. В этот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». Конечно же, это пророческое слово, оно сбылось в нашем Господе Иисусе Христе. Кто не как Он стал основанием нашей веры и нашего спасения? Вот это живой камень, у него есть очи, это полнота спасения, больше ничего не надо. Никаких учений принимать не надо. Надо принять вот это основание Иисуса Христа как камень, как вот утес, который никто не разрушит. Вот сегодня брат говорил, что действительно тверже камня на земле, по-моему, нет. Ну, может быть, искусственные какие-то материалы сейчас создаются, но тверже алмаза на земле нет. Вот наш Господь — это даже еще тверже алмаз. Понимаете, он настолько тверд в истине, настолько тверд верен нам в нашем уповании на него, что никакие стихии мира не могут этого разрушить. Ничто не может отлучить нас от любви Божией. Поэтому, братья и сестры, вот то основание, которое заложено в нас, и это основание никто иной, как наш Господь Иисус Христос, оно твердо, оно вечно. Мы с вами говорим, что вот видимое, которое мы видим, оно временно. Оно пройдет время и оно исчезнет. Оно испарится, можно сказать. А вот то, что невидимое, то, что, во что мы верим с вами, мы верим именно в Иисуса Христа, Господа нашего, вот это вечно, вот это твердо, вот это основание. Поэтому, если мы полагаем свою веру, то только на Иисусе Христе. А от этого и вера наша становится твердая, как и камень этот. И мы возрастаем в этой вере, и мы устрояемся в дом духовный. Вот очень важно, чтобы наряду со слушанием нашим и было наше делание. Вот апостол Иаков в своей третьей главе, он так и говорит, что, смотрите, во второй, по-моему, главе, да, он говорит здесь про Авраама, который оправдался не делами, а верою. Дальше он говорит, что мы, тоже имея вот это основание Иисуса Христа, по вере делаем дела веры. И эти дела веры, они не могут быть вне Христа. Некоторые говорят, ну, есть же добродетельные люди. Конечно же, есть. И эти добродетельные люди тоже творят добро. Конечно, да. Но это добродетель, ну, можно сказать, природное что-то, наверное. Есть добрые люди, есть злые. Но вот если мы творим дела во имя Иисуса Христа, то это будет продолжаться в вечности. Это будет, вот эти дела, они пойдут вслед за нами. В отличие от тех дел, которые мы каждодневно, может быть, делаем, и даже, может быть, хорошие дела, они все здесь останутся. А вот дело, которое мы делаем во имя Христа, оно пойдет вслед за нами. Поэтому будем действительно делать это не ради того, чтобы возвысить себя, и не будем вот такими забывчивыми, но будем всегда помнить, для чего мы слышим это слово, для чего мы читаем Писание, для того, чтобы научиться от Христа, для того, чтобы укрепиться Христом, для того, чтобы вот именно вериться Ему, как хор сегодня пропел, и все. И тогда можно сказать, что жизнь наша будет устроена, она будет полагаться на том основании. Никакие стихии уже не разрушат, ни духовные, ни физические, потому что они бессильны против нашего камня Иисуса Христа. Да благословит нас Господь, чтобы мы всегда пребывали в Нем, чтобы мы всегда уповали на Него, чтобы мы испытывали себя на твердость нашей веры в Господе Иисусе Христе. Аминь.